Глоток. Глотила. Глокт. Глохт. Глоточный. Глотательный. Глотковый. Глотный. Глухо. Гласность. Das war mein Hommage an Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Ja, in den 60er Jahren gab es wenig Schokolade für die sowjetischen Kinder, denen Genosse Chruschtschow 1960 versprochen hat, in 20 Jahren erlebt ihr eine kommunistische Gesellschaftsordnung. Und statt der Schokoladen hatten wir Rahat Lukum, also Süßigkeiten. Und aus dem Türkischen heißt es Erfrischung der Kehle. Rahat Lukum, orientalische Süßigkeit aus Reismehl, Zucker, Fruchtsaft, Mandel und Milch. Rahat Lukum. Harlaham raka Lukum kur Lukum kur Ham halam mahalaham Ra Ad Kum Muluh mu Muluh mum Ha R R A Мух мум ха ха ха тра та та ха ха ха ху ку мим мим мим харам харам ху ух мум ух мум мух мум ху хат а мум л хам ала хал ала хам ам харам ала хам а ара харалам ха ала хам рахат лукум тарах ю Ух, юм, рахат, клухут, мулухут, дуку, рукубу, храм, муху, хоремам, курху, хлам, алла-ла-ла, алла-ла-ла, алла-хам. Рхрмти, рахахулумку, рахат, луку, муку, хатар, муку, кумлу, тхе, а-а-а, агакару, хутулку, у-у-у-у-у-у, ух. Харатум худу гуркум хум хам тара хам мара хат хара хар лукуку гикеку ху рахат лукуку лукум кухулуку Thank you.